Так, протянул Марсель. Вот я и в третий раз провалился на экзамене. Анетта расхохоталась, подойдя к нему, сказала лукаво: «Хотите получить то, в чем я вам отказала на втором экзамене?» Обхватив руками шею Марселя, она целует его. Он нежен, этот поцелуй, но ошибиться невозможно. Он только дружеский. И Марсель не обманывает себя. Он говорит: «Ну что же, есть еще надежда, что лет через 20 я получу то, в чем мне было отказано на третьем». «Нет», — со смехом возразила Анетта, — «есть предельный возраст. Женитесь, мой милый, вам стоит лишь выбрать. Все женщины этого ждут, только не вы. Я стану старым холостяком. Вот увидите, судьба вас накажет, и вы выйдете замуж, когда вам стукнет 50. Брат, надо умирать, а до тех пор... До тех пор будете жить монахиней, а знаете, в такой жизни есть своя прелесть». Слова Анетты о прелести хромонашской жизни были чистейшим фанфаронством. Вовсе не так уж хороша была эта жизнь, и она тебе часто бывала не тесно. Монахини такого сорта мало управлять одним монастырем и поклоняться одному богу. Монастырь Анетты был ограничен стенами квартирки на шестом этаже. Единственным богом ее был ребенок. Это было так мало и в то же время так безмерно много. Анетту это не удовлетворяло, но она пополняла нехватку мечтами. Этого добра у нее было достаточно. Повседневная жизнь ее казалась пуританской и бедной, но она вознаграждала себя в жизни воображаемой. Тут, в тиши, ничем не нарушаемое, длилось вечное очарование. Но как проникнуть вслед за ним в тайники души человеческой? Мечта ведь соткана не из слов. А чтобы другие тебя поняли, чтобы самому понять себя, нужно пользоваться словами. Это тяжелой, клейкой массой, которая сразу высыхает на пальцах. Анетта тоже, чтобы понять то, что происходило в ней, бывала иногда вынуждена тихонько пересказывать себе словами свои грезы. Такого рода пересказы не точны, их даже переделки назвать нельзя. Они подменяют мечту, но никак не отображают ее. Мозг, не способный настигнуть душу в ее взлете, сочиняет сказки, и сказки эти занимают, однако, но не дают обманчивое представление об этой великой феерии или внутренней драме. Необозримое водное пространство, затопленная до краев долина, безбрежные реки огня, воды, облаков. Здесь еще смешаны все стихии, и тысячи течений перепутаны, как волосы, но единая сила свивает и развивает их длинные темные пряди, усеянные бликами света. Такова неуемная сила души человеческой, и безмолвный пастух, желание — властитель миров гонит стадо ее грез на туманные пастбища надежды, а непреодолимая сила тяготения увлекает их вниз по скату, то крутому, то предательски незаметному, и жадная бездна поглощает их. Анетта ощущает в себе течение очарованной реки, наматывает и разматывает сплетение извилистых струй, отдается этому течению, играет с коварной силой, которая ее уносит. Когда же разум, внезапно пробудившись, пытается направлять эту игру, то Анетта, оторванная от своей грезы, уже ищет другую, чтобы в нее уйти. Вот она мудро создает из запечатлевшихся в памяти мгновений своей жизни, из образов прошлого, из романа уже пережитого или того, который, быть может, еще суждено пережить. И Анетта как будто верит, что великая мечта продолжается, но в то же время знает, что она улетела. Это ее не волнует. Как евангельский жених, мечта вернется в час, когда ее не ждут. Сколько есть женских душ, которые, подобно душе Анетты, проявляют свои скрытые силы и устремления лишь в этой внутренней жизни грез. Тот, кто сумеет читать в их глубине, откроет там темные страсти, восторги, видения бездны. А между тем, в мирном течении будни, эти женщины — добродетельные мещанки, занятые своими делами, холодные, рассудительные, владеющие собой, и даже в силу внутренней реакции, иногда слишком резкой, как у Анетты, щеголяющие перед своими учениками или детьми, холодной рассудочностью и склонностью к нравоучениям. Но сын Анетты не даст себя провести. Нет, этого мальчика и не обмануть. У него зоркие глаза —